Алло, Андрюшу, можно? Ой, а ты что, вышел из тюрьмы? Не, из дурки. А Андрюша там живой, нормально все? Нет. В смысле нет? А что тебе надо? Не, интересно, просто тут мне пишут, что с Андрюшей что-то скверное случилось. Все у него нормально. А что у него должно случиться? Ну, не знаю. Я вот и спрашиваю, нормально? Опять херню начинаешь заниматься? Да я не занимаюсь, я чисто позвонить, узнать, как там все у вас, дела хорошо. Ты что, переживаешь за него? Ну да, переживаю, как за родного, да. Он мой сын все-таки. Какие ты гадости вот говорил? Да он мой сын все-таки, как же не переживать? Ну да, он твой сын, да. И из какого перепуга? Ну, с обычного биологического. Да, а с биологического. Я вообще охренел. Да я ж не виноват, что он в мать пошел. Нормально все. Все хорошо, да. Ну, передавай привет от меня. Да, от деда, да? Ну да, от деда. Слушай. Но, и что, да? Я вообще, а ты гадости не будешь говорить? Да, как видишь, не говорю. Ну да, ты вот не говоришь, ты умный стал. В смысле, пиздец нахуй, блядь, в смысле? А что, ты умный стал. Слушай, а ты вообще откуда? В смысле, из Кисловодска. Какого Кисловодска? Я ж ваш сосед, из обычного. От какого Кисловодска? Ну, из Кисловодска. А ты что, в Кисловодске живешь? Ну, да, в Кисловодске. А где же еще? Да. Максим Масальский зовут меня. Нет, а ты мне скажи, а как тебя зовут? Максим Масальский. Масальский, да? Да, Максим. Максим. Слушай, а это ты моему сыну старшему звонил? Когда? Гадости говорил. Ну, я по работе звонил. Просто смотри, он Д'Артаньяна заказал. Ну, да. Нет. А тебя Максим зовут? Да, Максим. Он Д'Артаньяна заказал и не рассчитался. Вот меня и наняли, чтобы... спросить, что там с деньгами. А можно с тобой поговорить? Кто тебя заказал? Ой, я не могу так разглашать, потому что как это если скажу, это непрофессионально несколько. Ну а чё? Ну да я говорю, это между нами. Не, ну потом же мне прилетит, я скажу, допустим, имя заказчиков. Ну ладно, черт с ним, я могу сказать. Клуб есть «Геи Кисловодска». Не, а именно, а кто именно вот это, вот такую гадость? Вот если ты вот Максим это с Кисловодска, и вот такой голос, да. Я говорю, мы тебя вот и хотели разодрать по кусочкам. Зачем? А за что меня драть? Ну, ладно. Не, я могу сказать, ладно, есть просто главный гей, он сейчас не в Кисловодске находится, но он в Казани живет. Можете вот с ним связаться. Да мне это не надо, это мне похрену, вот, честно говоря, вот, Максим. А вот такую гадость вот говорить. Какую? Которую ты говорил 2 года тому назад, или даже 3. Ну, в смысле, какую еще гадость? Я же приличный человек, я никогда гадости не говорю. Вы о чем? Ну, я твой голос, у меня даже во сне бывает снится твой голос. Да ладно, это как? А какие сны, эротические? Нет, гадостные. Эротические, гадостные или какие сны? Гадостные. Это... А что именно снится, интересно просто. Ну, просто ты вот Димку драконил. Так как драконил? Он нормально же со мной общался. Ну да. А ну а вот о таких гадостях говорить, у нас в семье этого нету. В смысле, нет, а какие гадости? Я просто с ним это позвонил и общались. Ну, да. Не, просто он Д'Артаньяна заказал. Знаете, эти мальчики по вызову Д'Артаньян? Не, ну я понимаю, но кто, никто это не заказывал. Вот опять ты звонишь по нашему домашнему телефону, да? И опять вот ты вот... Я с Андреем хотел пообщаться, все ли у него хорошо, и все, я... У него все хорошо. Так а что, он еще на том месте работы, там, развозчик или кто он там? Что? Он развозчик или кто он там, экспедитор еще до сих пор, или в полицию уже ушел? А он в полицию ушел. В полицию ушел, и как да. Ему там, нормально, нравится? Да, нормально он да, работает. Он просто мне говорил, Паисия слушает, вот мы, в общем, да, я испугался этого. Он в полиции сейчас работает. Да, и как, нормально? Так а сейчас же это полиция, это гиблое дело, там же скоро путинская власть развалится все. Ну, я вот и не знаю, что путинская власть это развалится, но у него нормально все. Да, ну это, пусть Путина пристрелит, если ему дадут автомат, пусть Путина пристрелит, будет герой. А зачем? Ну Путин же хуйло. А почему? Хрен его знает, почему он хуйло, это у медиков надо спрашивать, что. Нет, а почему? Он бедный борется, он бедный, вот ему 60 с лишним лет, и его просто жалко, вот туда-сюда ездит, его жалко, здоровье. А вот тебе сколько лет? Мне 75. А тебе 75, ты сидишь дома и нихера ничего не делаешь, только вот звонишь. Нет, так а Путин же он вор, понимаете? А это вот нормальный человек. Ну какой нормальный человек? А почему Россия в говне живет? А почему она живет? Кто хочет, тот и живет нормально. В смысле нормальный? То есть социальные услуги, медицина, стоимость продуктов питания, сфера обслуживания. Вас все устраивает или как? Устраивает, устраивает. Что, серьезно? Вот все нормально? Вот так вот и устраивает нормально? Устраивает все нормально. А вы на Западе отдыхали хоть раз? Ты знаешь что, я уже старая больная женщина, куда мне на Запад ехать? Так а как можно понять, устраивает или нет, если не знаете, как на Западе живут люди? Ну, пускай на Западе, а у нас лучше. Где вырос, там и лучше. Не, ну, а если в куче говна вырос? Ну, мы в куче говна не выросли. Ну, это уже смотря как посмотреть. Просто вот, да, допустим... Да, да, в куче говна мы не выросли. Мы нормальные люди. Так а какие нормальные люди крыс едят? Крыс... крыс кушаем, нутрии. Ну вот, какие же нормальные люди это едят. А что, нутрия это нормальное питание, мясо нормальное. Так, хорошо, а это, за просрочку деретесь под пятерочкой? Что? А под пятерочкой просрочку собираете? Нет, мы не собираем. А чё так, я могу это, у меня по работе, я могу вам рассказать, где какая просрочка выкидывается, если хотите. Ну, я знаю, но мы это не, мы мясо покупаем на рынке. Хорошо, а что касается печенек там и всякого такого, такую просрочку? И печенье, смотрим срок годности. То есть вы просрочку разбираете, печенье? Все? Конечно, я в торговле работала. И вы это, если просрочку видите, то вы ее забираете, да? Нет, не забираем. Не, вот под пятерочкой вы какие-то продукты питания себе берете, вот чисто по... Нет, нет. А почему? А зачем нам это надо? Ну, чтобы питаться хорошо, сытно, качественно. А, да, а почему пятерочки должно сытно питаться? Не, ну просрочка, оно ж бесплатно. Нет. Этим мы не занимаемся. Бесплатно, и там вот со скидками мы это не занимаемся. То есть это вы скидки ищете, пятерочка это? Ну а вот те вот люди, что собирают, это ж благодаря Путину. Они бы себе тоже со скидками хотя бы позволили, но не могут. Ну да, мы со скидками вот продукты мы не берем. Мы берем такие вот именно вот, чтобы были вот продукты. Хорошо, а вот почему Андрюша с мамой живет еще до сих пор? Уже взрослый парень, ему семью заводить нужно. А вот квартиру себе позволить и не можете в этой великой стране. Ну, конечно, в этой стране нет. Вот. Ему с мамой очень хорошо жить. Не, ну ему же нужна девушка, вы хотите внуков. У меня собака есть. Не, ну собака это ж внука не заменит. Вы ж хотите продолжение рода там. С внуками внянчиться ведь. А как это обеспечить, если он с мамой живет? Ну, я уже на пенсии, старая женщина, больная женщина. То есть вы намекаете, что вот когда умрете, тогда будут внуки. А вы при жизни не хотели бы внуков увидеть? Ну, нету такой девушки, которую он полюбил. А как ему привести девушку домой, если вот он приходит, а там мама, допустим, и что, и как делать? А куда мне деться? И говорю, то есть это все, смотрите, вот эта социальная сфера, это прямая заслуга Путина, что Андрюша не может, работая там. Максим, да. Мы жили с мамой, и было у нас 3 семьи было в одной квартире. Этого я сейчас не хочу. Вот, так в том-то и дело. Он бы купил себе квартиру. Вот раньше люди даже при Советском Союзе в 70-е только начали пользоваться туалетной бумагой. И то это был дефицит, понимаете? Ну, у нас всегда была туалетная бумага и все. Я говорю, это совсем не надо. Хорошо, а вот вы говорите, собака есть, а вот у Андрюши есть физиологические потребности в сексе, и тут собакой не обойтись. Ну, это его дело, проблемы. Ну, а как ему, что ему делать, вот если у него хочется секса, вот куда ему идти? Пускай ищет себе вот пару, которая с квартирой. А, то есть так, с квартирой нужно искать. А что он может предложить взамен? Паре, которая с квартирой. Ну, это ее проблема тоже. Да, понятно. А вы не видите этом заслугу Путина прямую? То, что вы вот так вот живете. А причем тут Путин? Вы понимаете, и в то время было тяжко жить. Да в то время уже прошло, Советский Союз развалился, в том-то и дело, что вы... Ну, да. При капитализме у Андрюши была бы квартира. Какая-никакая. Он даже вот работает экспедитором, он на Западе где-то бы себе, не знаю, фургончик бы какой-то, знаете, хотя бы какой-то уголок. В России он фургончик хотя бы может купить себе позволить? Это ж прямая заслуга Путина, то, что он получает такую зарплату. Ну а при чем тут Путин? Это нам нужно работать и зарабатывать деньги. Да, работать зарабатывает. Но смотрите, экспедитор на Западе зарабатывает намного больше и тратит намного меньше, чем... Экспедитор в России, вот я о чем. А Путин да, при чем? А какой там на Западе, какое там питание? Отличное питание. Качественное, да, качественнее, чем в России. В России все из говна делается. Ладно. Смотрите, вот даже в Украину, не надо на Запад ехать, даже в Украину или в Беларусь поедьте, там питание намного лучше, чем в России. То есть я голову на отсечение даю. Там... Не надо, вот не говори. Я просто знаю, я был и в Украине, и в России. В России только украинские продукты ценятся. Вот скажите, вы любите киевский торт? Рошеновский. А я сама его делаю. Не, вот именно заводской киевский торт вам нравится? Нет, а я сама делаю. Но перед тем, как начали его сама делать, вы же где-то его поели, получается. Вы ели раз в жизни киевский торт? До этого. Ела. Вот, и как он, вкусный, скажите? А киевские котлеты еще какие вкусные. Тоже нет, сама делаю. Нет, киевские котлеты это другое, это как бы кухня. А вот именно торт, понимаете, вот когда в Москву или куда-то в Россию привозят киевский торт, его разбирают. А отечественный торт есть не хотят. Вот я о чем, понимаете? А вы у нас вообще кисловодский киевский торт ели? Да, ел я, как это, привез себе из Киева киевский торт. Не, не из Киева, а кисловодский киевский торт. Ел параша редкая. Да ладно. Серьезно, параша редкая. Ой, я бы этого вот не сказала бы. Ну, неважно. Я про то, что вот продукты питания, молоко из чего делается, а колбаса из чего делается. Говно полное, блин, и дороже намного, чем даже в Украине. Ой, ну пойди на рынок, на первый этаж мясное дело, там колбасы обалденные вот продаются нашего производителя. Не, ну нужно с чем-то сравнивать, вот в чем дело. А, ну да, вот мы, ты вот ел вообще черную икру? И мы всегда сравниваем. Не, я-то ел черную икру, но только она на вкус немного противная. Почему? Ну, не знаю, но такая на вкус, так природа придумала, чтобы она немного противной была. Да не надо. Просто ты не ел настоящую черную икру. Не, ну ел черную икру, красная вкуснее. Нет. Ну а что, это дефицит, что ли? Мне сколько лет? Черная икра раньше не была таким дефицитом, как сейчас. Да, она продавалась 10 рублей стаканчик. Ну, так а этого вполне хватало. То есть она не особо то и вкусная была, во-первых. Во-вторых, она не раньше таким дефицитом не была. Это сейчас черная икра, это только эти богатые себе могут позволить. Ну да. Но невелика потеря. Но я не об этом, я про то, что это Путина заслуга, потому что Путин что делает? Он министров назначает. Он местных... Ну а при чем тут Путин? Ну он во-первых, ворует. Ворюга поганый. Во-вторых, он назначает... Нет, ну а почему он ворует? А у нас в России мир идет. Мир. В смысле мир? А то, что это, он в Крым захватил и на Донбассе устроил, в Сирии устроил. Ну а Крым, что, это не наш? Наш. Не наш. А это украинская он территория. Не наш? Ну, украинская территория. Вот. А почему Украина? Еще если сейчас будем подумать Украина. Историю, то Кубанина тоже хотела к Украине присоединиться. Нет, ну а почему это Украина? Это наш был. А этот, как его, после этого, до Брежнева, Козыгин дал на время это, Украину. Начнем с того, что, скажем так, после Второй мировой войны было табу на то, чтобы перекраивать как-либо территории. Да. Вот, и эта территория была украинской. А почему украинская? А потому что вот назвали Украину окраина от России, окраина. Не, ну это уже дебилы там по телевизору вещают, что там, ну, окраина. Да. Она, на самом деле Киевская Русь, когда появилась, еще не было никакой Москвы, и вообще вместо Москвы были эти пни да лягушки. Ну а какая окраина, если когда говоришь Русь, Россия и прочее, на самом деле это территория Украины. Окраина. Не, это Петр Первый придумал, потому что, как и Ивана Грозного, его задевало то, что он второсортный. Он живет в Москве, он второсортный, он вообще какой-то турок. И это его задевало, поэтому они перекраивали историю и уже Украину назвали окраина. На самом деле окраина. Украина... Не-не-не, Украина... Окраина. А ну, какая... это Украина всегда была под немцами. Это Русь. Топтана немцами была. А, то есть Россия всегда русские правили? Да, русские. А Украина была топтана Хорошо, немцами. Хорошо, а почему Екатерина II имела немецкие корни? и линия Романовых оборвалась после Анны. По факту это уже была линия не Романовых, а каких-то там Гольштейн, каких-то там. То есть после того, как внучка Петра Первого умерла, после этого уже линия Романовых, это была на большую часть немецкая линия рода. То есть, по сути, Россией правили немцы. Никогда немцы не правили. Правили. Я же говорю, Екатерина. Ладно. Екатерина – это немка. Екатерина вторая. Ну, ладно. Во, хорошо, а при Советском Союзе назовите мне одного хотя бы русского, кто правил при Советском Союзе, кто был секретарем СССР. Секретарем СССР? Да. Ленин – еврей. А Сталин – грузин. Кто там у нас? Ленин – еврей. Этот Сталин грузин, дальше. Это тоже еврей, как его, после этого Сталина. Да, Горбачев, Хрущев. Да. Хрущев, да, меня тут сбивают Горбачев, блин. Шо, Горбачев. И Горбачев тоже. Да, тоже Брежнев, украинец. Подождите, или Хрущев, или... А почему вы думаете, что он украинец? Так, сейчас Брежнев. Я в Википедию зайду. Там кто-то из них, либо Хрущев, либо Брежнев, украинец. Да нет. Так, сейчас скажем. Ладно, всего вам доброго. Так, Хрущев с Украины. Не, я про то, что не правили России русские. Да, он Хрущев украинец все-таки. Курская губерния была, Курская губерния под Украиной была в то время. Ну, может. А, может. Оба украинцы, тут даже выдвинули версию, что оба украинцы. Так получается, а кто из русских правил? Андропов или кто? Почему ты так думаешь, что именно от... Хрущев это украинец. А, кстати, насчет Рюриковичей, смотрите еще, тут Рюриковичи, Рюрики это киевские князья, то есть это, по сути, тоже современная Украина. То когда Россией правили русские? Только при Петре Первом, получается, 200 лет это длилось, потом там какие-то поляки были, под Польшей были Российская империя, то... Я сейчас просто по памяти говорю, я не могу утверждать наверняка, но я помню эту тему, изучал. Ну, мне хотелось с тобой встретиться, если ты из Кисловодска, я хотела с тобой бы встретиться бы. На свидание меня приглашаете, что ли? Да. Так а Андрюша как отнесется, если у нас вдруг роман завяжется? А какой роман? Тебе 70 лет, а мне 65, уже старые. Ну и что? Сейчас это гормональная терапия все меняет. А какая это гормональная терапия? Ну я престарелых рапанов пялил раньше, у меня был опыт. Ну, мне хотелось бы и тебя встретить бы, вот, и с тобой поговорить. Ну, можно. У меня сейчас просто это, молоденькая девушка, давай я как с ней расстанусь, то я тебя наберу обязательно. У тебя молоденькая девочка, да? Ну, сейчас да, но меня снова тянет на мой возраст, потому что молоденькие, они туповаты слегка. Я вот хотел бы снова вот за штурвалом постоять. А скажи, а ты полненькая? Ой, какой ты умный. А ты полненькая? Да, я полненькая. О, отлично, я просто бывший моряк, я люблю за штурвалом постоять. А ты это, моряк, да? Да, бывший моряк, люблю за штурвалом постоять. А где ты именно вот был? Вот именно ходил в море? Ходил, но смотри, мы ходили по... Ой, до Кариб даже, вот получается нас в Гавану, на Кубу забрасывали, вот ходил, в общем, торговля, это торговал в каком с Кубой. Году? Это еще при Советском Союзе было. А потом я в прибрежном патруле служил, а потом списали меня на берег, то я с пенсией, пенсия военного, то я не знаю, чем заняться. А ты что, военный? Ну, моряк, да. Я и в военном флоте служил, и... А ты знаешь, что у меня зять тоже в море ходил? Кто еще раз? Зять в море ходил. А, ну отлично, он же еще, с ним пообщаться можно будет? Да, можно. О, отлично, моряки, а вот... да, моряк моряку рад, конечно. Я еще на абордаж брал, было дело. Да? Это в каком году? Ну вот когда Карибы, вот на Карибах мы там на абордаж брали судно. И не одно. Ну, понятно. Во, ну ой, ладно. Как мне интересно с тобой поговорить бы. Ну, хорошо, пообщаемся. Давай я это, разойдусь молоденькой, скажу, что между нами все кончено. Сказать так, что нет, ты хорошенькая, ты, но нам с тобой не по пути, да. Ты со своей молоденькой можешь поговорить. А не против ли, что у меня будет роман с вами, да? А какой роман может быть? Ну, а почему бы нет? Почему бы нет? Максим, а какой роман? Я, честно говоря, уже мужа похоронила, как вот 20 лет тому назад, и мне вот никакого романа не надо. Не, ну, нужно же начинать новый этап в жизни. А какая жизнь новая? Ну, мы уже вот старые. Ты мне скажи. Мы уже какая старые, друг о друге заботиться. Андрюша ж не будет о нас заботиться, вот. А я буду о тебе заботиться, вот. А у меня, вот у меня сыночек один и второй заботится обо мне. Хорошо, а в физиологическом плане то как? А для чего мне это надо? Уже не интересно, что ли? Нет, мне уже не интересно это. А, жаль, я думал, Рапана можно будет. Нет, для меня это все, это уже все. Так, а есть гормональная же терапия, можно это все вернуть. Ну, а зачем мне гормональная терапия, когда у меня вот спокойно, я вот сплю, и мне этого ничего не надо. А раньше не спалось, что ли? И спала спокойно. Не, ну это сейчас спишь спокойно, а вот раньше, как Рапан звался на свободу? Не, ну у меня муж вот умер, мне было 40 лет, и мне этого хватит. И что, и не хочется Рапана куда-то вот пристроить? Никуда не хочется. Я понял. Не, ну можно без этих всех, можно чисто платоническое завязать, знаешь, отношения, чисто сожительство. У меня квартира есть, вот как раз ко мне переедешь, у Андрюши своя хата появится. Это ж хороший вариант был бы. Да, мне не надо. Андрюше-то надо. Андрюшу. Так Андрюше-то надо. Квартира, чтобы была. Но Андрюша захочет, это его дело. Так девочку ж куда-то привезти надо. А у меня еще старший сын есть. Ну, я помню, да, так. Ну, Андрюша, он получше будет, у него больше шансов. А почему ты так думаешь? Ну, даже не знаю. Но я так со стороны вижу, что у Андрюши больше шансов. Он более смышленный парниша. Не, а с какой ты стороны ну, видишь? Ну, скажем так, он более внешне кажется, скажем так, стандартным, что ли. Второй у тебя да как того сына зовут, второго? Он просто очень худой. Ему очень проблематично будет девочку найти. Ему, у меня сын вот старше, он больше может сделать всего, чем вот младше. То есть старше он получше Андрюши, да? Да. А я думал, нету там нелюбимых сыновей или как-то так. Нет, у меня старший сын, вот он, я говорю, он все может делать. Так а он же сейчас отдельно живет. Почему? Он со мной вместе, они все со мной живут. Так, а сексом они занимаются? Ну, откуда я знаю? Я что, буду спрашивать? Ну да, поинтересоваться, что сказать, внуков хочу. А для чего я должна вот, спрашивать? Ну, внуков хотите же или нет? У меня собака есть. Так собака ж внуков не даст. Ну, ничего. Ну... А бывает так, что я говорю, мне этого хватает. А скажите, а у собаки случайно вот заднее отверстие там не увеличивалось в размеры за последние? Ой, она только маленькая, ей только полтора месяца. Просто я подозреваю, что или старший сын, или Андрюша, то они могут... Ну, а вот, если ты вот гадости такие вот, говоришь, то и что ты хочешь... Не-не-не, я не, неправильно меня, наверное, поняла. Извини, я не хотел ничего обидеть просто. Ну да, ты Ода обидел. Ну прости, пожалуйста, я не буду, не хотел ничего. Ну ладно, все, пока. Да, хорошо, так это, на свидание, когда тебя можно пригласить? Давай на Новый год у меня затусим. Нет. У меня граммофон есть. Да да что? А у меня патефон есть. И патефон старый. Есть. Граммофон, патефон, пластинки поставим, будем вспоминать молодость. Утомленные да. солнцем. Вот это. Ну или да. У меня есть сердце. Как вам а у тебя сердца нету, ты знаешь, что вот ну, я вот нету? Смотрю, что у тебя. А у тебя дети есть? Конечно, есть, да. Отдельно живут уже на Западе. Ой, как хорошо. И что, это лучше, чем вот здесь, вот в России? Да, очень лучше, намного им нравится. Да, ты что? Переманивают меня, я говорю, да не, уже здесь доживу, ладно, Кисловодск не такое же плохое место. Зимой тепло, все дела. Ой, а жена где твоя? Жена сплавил. Где? В тюрьму посадил, подкинул ей наркотики и сказал, что у нее наркотики. Ее менты загребли, в тюрьме сидит. А нифига так. Так ты вот меня вот засадишь? Не, я уже, знаешь, я уже осознал свою ошибку, я больше так не сделаю. Не, вот такое мне не надо. Встречи такие не надо. Не, так я больше такого не буду делать, обещаю. Да нет, я тебе не верю. Вот уже я тебе не верю. Так мы тебе все карманы зашьем, чтобы мне некуда было подкинуть. Да ладно, что я буду к тебе на свидание идти и карманы зашивать? Охренеть так. Можно. Не, ну просто она меня с любовницей застала, поэтому пришлось ей так вот от нее избавиться. Просто она очень вот богатая. Вот это да. Нет... Такого мне друга не надо. Не, ну почему же? Вот такого друга мне не надо. Да ладно, я пошутил, ну что ты в самом деле? Хотела с тобой встретиться, а такого мне друга не надо. Я ж пошутил, тю, ё-моё. Не будь такой наивной. Да ладно. А в шутке есть доля правды, знаешь? Какая доля? Ну, сама подумай, как это я мог жену засадить за наркоту? Ну нет жены, это умерла, что делать? Вдовец я. А когда она умерла? Ну вот примерно 5 лет назад. А чего? Онкология. Онкология. Я думала, что ты наркоту подкинул. Не, скажем так, жена, когда вот жила в Сибири, то у нее там родственников волки загрызли. И она рассказывала, что серьезно ситуация не поменялась. То есть у них там избы даже не электрифицированы, не газифицированы. Там вот, допустим, смотри, это ее отец, когда 10 лет назад шел к единственному стоматологу 100 километров зуб лечить свой единственный, на него волки напали и загрызли. Да ты что? Ой, как страшно. Вот, такая вот сейчас жизнь в Сибири. А ты говоришь, Путин хороший. Ну вот, видишь. Единственный зуб ходил лечить, и такие вот звери на него напали. Ой. Слышишь что? Сколько тебе лет, и ты вот брешешь. В смысле брешу? То есть то, что я подкинул жене наркотики, ты веришь, а то, что я говорю тебе сейчас правду, ты не веришь? Ну да. Понятно. Да, понятно с тобой. Ну ладно, давай, короче, с тобой на свидание. Когда? Ну вот под Новый год можем. Ну, под Новый год я не могу. У нас семейный праздник Новый год. И мы вот, мы все отмечаем вместе. Так давай мальчикам это, сюрприз устроим. Я могу переодеться в Деда Мороза. А не, а мне не надо Деда Мороза, и Снегурочку не надо. Не, а Снегурочку я мог бы себе привезти транса одного, Снегурочку, они бы повеселились с ним. С ней. А не надо, мне такое, где надо. Не, ну тебе не надо, а им надо. Для чего? Ну, я как? Мать, и я говорю, что это не надо. Ну как-то, а им же надо. А ты у них спрашивала, спроси у них. Детишки, вы хотите Снегурочку на Новый год? Нет, они не хотят Снегурочку. Ну, а ты же не спросила у них еще даже. А я тебе говорю, что им не надо. Ну, смотри, это дело, конечно, твое, но ты слишком о них заботишься. Ну, да, я мать своих детей. Хорошо, у меня такое предложение к тебе. Смотри, берешь ультрафиолетовую лампу, вот даже зажигалочку. Знаешь, зажигалки есть таким... сиреневеньким огоньком, когда вот зажигаешь, да? Ну, у меня нету такого. Ну, ультрафиолетовая лампочка, вот поищи даже в интернете, не знаю, или у Андрюши попроси, чтобы где-то достал. Ну, а Андрюша мне не достанет. Ну, смотри, попроси, чтобы они просветили простыни свои вот этой лампой. Для чего? Вот если ты увидишь... Ты что, охренел вообще? В смысле охренел? Просто не просветить ультрафиолетовой лампой. Не, ну ты что, охренел? А почему охренел? Чем ты это объясняешь? Просто я тебе объясню, смотри. Если там будут пятна на простыне, то значит им Снегурочка все-таки надо. Слушай, откуда ты такой дорогой друг вот выискался? Не, я реально, я просто помочь хочу, я ничего не предъявляю. А мне не ничего. Надо вот помогать. Ну, я тебе реально говорю, вот, просвети вот этим вот фонариком, если там пятна есть. Я тебе говорю, есть... мне не надо это вот делать. А почему? Ты охота озабоченный. Не, это не озабоченность, просто... А с чего ты взяла, что я озабоченный? А что я такого озабоченный. Сказал? Озабоченный. А что такое, что сказал такого? А я тебе говорю, ты как озабоченный. А что я такого сказал, я не могу понять. А ты вот сказал, что именно вот сделать то. Это озабоченность. У тебя что, женщины не хватает? А я сказал, просто не просветить. Я же не сказал кого-то там изнасиловать, убить и прочее. Я просто сказал, лампой посветить на простыни. Лампой, обычная лампа, ультрафиолетовая. Ну и что? Вот, если там появятся на простыне пятнышки во время просвета, то значит им нужна Снегурочка. А, ну вот, я говорю, ты как озабоченный. А с чего ты взяла, что я озабочен? А что я такого озабоченного сказал? Ну, именно, что Снегурочка нужна. А, то, что Снегурочка... Не, так я... А, да. Не, хорошо, а продолжение рода, ты же детей делала тоже через озабоченную вещь, такую скверную, как секс, ты же через это детей делала? Не, ну я хочу сказать, я была замужем. Ну, замужем, да, так им же тоже жена нужна и все такое. Я замужем была, а если они не могут найти, им сейчас это и не надо. В смысле, не... а может это обстоятельства, просто уже не Советский Союз, сейчас девочки ценят тех, у кого есть квартира, допустим. А, ну такое, чтоб я ушла с этой квартиры и им... Так ко мне переезжай, квартиру. Ко мне переезжай. Ой, нет, это не для меня. Ну это, мы с нашей молоденькой девочкой тройничок устроим. О, ну это... Это ты можешь, тройничок, но это не для меня. Не, так переедешь, и у них будет квартира своя, девочки, ну... Ну, а почему ты такой, чтобы у них квартира? Это моя квартира. Не, ну, дело твое, просто мать обычно заботится о своих детях. ради продолжения рода, это как физиологические такие моменты, что ли? Максим, родители... это моя квартира. Ну, родители ж делают. Я понимаю, что это твоя квартира. Ты даже не спросил, как меня зовут. У меня где-то было записано. Как? На бумаге. Я забыл, честно. А можешь сказать, как тебя зовут, чтобы это познать? То есть не хочешь? Татьяна. О, Татьяна. Все, будем знакомы. Максим, Татьяна. Очень приятно, да. Татьяна. Да, Татьяна. Так это, я про то, что, смотри, это физиологически, мать обычно заботится о своих детях. Ну и что? Вот, а ради чего заботиться? Ради того, чтобы дети продолжили род. То есть родители, они все лучшее детям отдают. Вот даже фраза есть, все лучшее детям. Да, ты так уверен. Ну да. А я нет. Вот, честно говоря, я нет. То есть ты не хочешь заботиться? Ну, это дело твое, конечно. Это такие устои у каждой семьи свои, конечно. Я вот. Нет. Но на самом деле дети были бы благодарны и любили бы еще больше. Да? А я куда? Ко мне. Да. Или ты предпочитаешь, чтобы у вас там был Милф дома? Нет. Я так не согласна. Хорошо, а может быть Андрюша гетеросексуал, скажи мне? А чего ты взял это? А? Ну, тебе вот не кажется, что он не проявляет внимания к девочкам, потому что он гетеросексуал? А он работает. Ему не до этого. То есть он не гетеросексуал? Нет. Я понял, ну, тогда ладно. Ладно, все, пока. Хорошо, давай, короче, ладно, давай по делу. Давай на свидание, без этих всех моментов и прочего, без этих всех разговоров о политике, о детях. Давай о чем-то приятном, хорошем. На свидание тебя приглашу скоро, и там поговорим. Давай, договорились? Нет, это мне не хочется, честно говоря. Так, покушать на халяву я угощаю. А ты меня... А что ты там приготовишь вот на халяву? Суши, пиццу. О, это я не ем. Хорошо, можно лаптем щи похлебать. И тоже это я не ем. Хорошо, а что ты любишь? Вот какую кухню ты любишь? А я люблю вот кухню нашу, российскую. А это что? Это что? А что ты вообще вот ешь? Не, ну смотри, российская кухня, просто я не знаю, что это. Это тульский пряник, это щи, это что, ой, что еще? Ой, ну ты меня вообще стращал. Не, просто смотри, допустим, борщ — это украинская кухня, вареники — это украинская, пельмени — это тувинская или там китайская. Ой! Что конкретно ты под российской кухней подразумеваешь? А я люблю мясо, а я люблю армянскую кухню. Какую еще раз? Армянскую. Вот это уже ближе, армянская кухня. Просто Россия — это очень многонациональное государство, да. Поэтому и блюд как бы свои. Половина армянка. Ага, вот она. А что Андрюша говорил, что он там чеченец, что это такое? Он чечен, да, но у него есть смесь. Я чеченцам. Понял, то есть чеченцы, армяне у него, русские, ну, хорошая, да, такая, да, смесь, да, да, евреи есть тоже. Евреи есть. Тоже, так вот почему он такой хитрый, почему он полицейским не ставит. И белорусы есть, и вся нация есть. Я понял. Угу. Мулат, в общем, да. Не, так да. Хорошо, давай армянскую кухню запросто. Приглашу тебя в армянскую кухню, армянский ресторан. Да. Договорились? А у тебя денег хватит? Конечно, хватит. У меня же дети на Западе. Ну и что дети на Западе? А у тебя хватит это всего? Ну да, хватит, конечно. Я же приглашаю. Да мне кажется, тебе и не хватит. То есть... У тебя денег таких нету. Да я давай, ты... давай ты проверишь, я тебя приглашу, ты проверишь, хватит у меня денег. Или ты боишься, что я оставлю счет на заказываем, потом я отойду в туалет и убегу? Ну да, вот я боюсь, и вдруг, а у меня таких денег не будет. Не, договорились, хорошо. Мы когда будем сидеть... А я на пенсии живу. Я понял. Мы когда будем сидеть в ресторане, я буду вот сидеть. Я даже в туалет не пойду, вот буду сидеть рядом, то есть... Ой, а когда это будет? Ну, вот где-то давай через неделю, через две. Ну, ладно. Договорились, Тань? Договорились. Ой, ну это все да, смешно, честно говоря. Ну... Жизнь, она такая непредсказуемая, сама понимаешь. Ну да, я это знаю, что она непредсказуемая. Вот, ну хорошо, бывает да. Одно, а бывает одно, а бывает другое. О, я о том же, да, хорошая мысль, наверное, это китайский философ какой-то сказал. Ну да. Конфуций, да. Так, ой, давай, ну, не болей. Все, там, пока. Не болей, пока. Пока. Пока-пока. Так, ребят, лайт. Получился такой лайт, конечно, с множеством подколок. Да, это мама Паисейского была. Паисейский жив-здоров. Не, ну пиздец, конечно. Вы прикиньте, насколько убогая и несчастная жизнь этих двух пацанов, которых мама настолько залюбила, что не дает им... Да я бы с удовольствием вас соединил. Что не дает им даже жить. Ну да, понятно, у них там аутизм, все дела. Да, Путин не виноват при этом, самое интересное. То есть правительство хорошее, Андрюша себе квартиру позволить не может. Вот реально, ребята, кто на Западе живет, скажите, вот даже работа экспедитора, может он себе там позволить? Хотя бы снимать квартиру, потому что в Кисловодске, скорее всего, он даже снимать ее не сможет. Как-то пиздец. И реально он там, наверное, в эту простынь дрочит, короче. Так, Малышева еще звякну. Можно и купить, да. Не, Штаты понятно, да, я знаю, Штаты дорогие. Но опять же, Дим, наверное, смотря где, допустим, в Нью-Йорке, то там, да, там пизда, конечно.